Этот крещенский сочельник был их последним счастливым днем. — А ты, Саша, о чем бы попросила? — спросил он с внезапной тревогой. — Знаешь, Алеша, мне иногда кажется, что мы, люди, разучились видеть и понимать природу, мир и самих себя. Мы, как стрекозы, видим только осколки изображения, а из этих клочков не сложить картины. Я бы хотела открыть эту целую картину. И только не смейся, это очень серьезно. Спасти Россию. Да, я знаю, что это наивно, но я не могу всю жизнь скрываться в лесах, пока... Что пока? Вдруг резко вскипел Алексей, как бывало с ним при накатах черной вспышки. Что ты знаешь? А я был там, где добро и зло много раз менялись местами. Я видел в воронках трупы вчерашних врагов, перемешанные друг с другом и с землей. Все зашло слишком далеко, и в одиночку не остановить зло. А надеяться нам не на кого. Ты пойми, мы ничего не можем. Мы брошены на заклание. Виноваты ли мы? Да, наверное. Но, Саша, Сашенька, мы с тобой можем любить друг друга так, как никто еще не любил. Мы можем построить дом, беречь этот лес, хранить реку. Мы можем родить ребенка и вырастить его чистым, красивым человеком. Чтобы его сделали рабом, зомби. Ты надеешься отсидеться в глуши, переждать зиму, как муравей? Твое лето никогда не наступит. Он сдернул с гвоздя ватник, уронил, и пока поднимал и надевал, из кармана на тканый половичок выпала карта. Та, что лежала возле ее пустой, заледенелой могилы. Сашка молча подняла карту, поднесла к лампе. Варлок. Это он. Где ты взял ее? Нашел в лесу, недалеко от того места. Он соврал. Бинкин соврал мне, что это сделали чеченцы. Сашка скомкала карту и бросила ее на догоревшие угли. Расскажи мне все, Сашенька. Мне нечего рассказывать. Это все задумал он, Варлок. Это он отдал мое тело псам. Все было разыграно. Остров огненный. Задание. Варлок все знал. Он приказал чтобы именно меня отправили в колонию к смерти.